Глава 8. Норы. Он молчал минут 5. Даже стало казаться, что выхода нет. Вот так, на чистоту, что подумает любой человек, услышав подобную ересь? Сами понимаете, что. Жанна с тоской подняла голову к небу. Наверное, нужно сказать, что это просто придурь. Так, от глупости ляпнула. Пусть забудет. «Значит так», — не поворачиваясь, заговорил Генри. «Ты вспомнила про ту штуку, которая укусила Гавриша. Это факт. Второе. Он ушел в эту сторону, где теперь ты видишь какие-то следы. Ты уверена в своих словах? Значит, я тебе верю. Но само это выражение «видишь остаточные следы» звучит как в плохом фильме о потусторонних силах, верно?» «Да, а мы ведь разумные люди. Нельзя полагаться на какие-то видения. Никаких видений нет». «Я понял, Жанна, понял». Генри сглотнул и проговорил. «Тогда сделай так. Твоя интуиция указывает, что Гавриш прошел здесь, и чтобы как-то привлечь твое внимание, слишком сильно зацикленное на другом, как-то позвать тебя, твой разум сделал финт с твоим зрением и окрасил следы Гавриша голубым, чтобы ты точно такое не пропустила. Это просто... это нормально и объяснимо. Воспринимай происходящее так». Жанна почувствовала на щеках горячие слезы. От чувства благодарности сжималось горло. «Да, я поняла. Мой разум играет в салки с моим зрением только для того, чтобы привлечь мое внимание. Этот синий свет просто символ, ничего больше. А так я что-то слышала, может, видела сквозь сон, запомнила на уровне подсознания и зная, что Гавриша нужно искать там, в той стороне. Да, и мы не скажем об этой твоей интуиции никому, кроме Луки. Пока он будет бегать тут босиком, мы возьмем несколько человек и пойдем по следу. Ясно?» Жанна невольно всхлипнула. Когда она выпалила Генри всю правду, честно говоря, совершенно случайно, то никак не ожидала получить удобное решение всех своих проблем. Хотя, возможно, как раз наоборот, интуитивно ожидала. Генри очень хорошо ее знал, и он готов был пойти на многое. Фантома же не пожалел? «Спасибо». «Не за что». Раньше она его за такое чуткое разруливание ситуации расцеловала бы. Раньше. Но после тех слов Луки, открывших чужой секрет, который, скорее всего, навсегда остался бы секретом, не могла. Зато могла смотреть на него со всей теплотой и благодарностью, которую Жанна испытывала. Ей было очень жаль, что Генри так неосторожно потратил свою любовь на нее, ведь она не могла этот дар принять и оценить. Но и сказать ему прямо тоже не могла. Видно, что-то все же передается взглядом. Генри отвернулся первым. «Я приведу Луку». Они появились почти сразу. Командир, как обычно, нюхом чуял жареное. Даже странно, отчего он не вскочил посреди ночи, стоило только Гавришу сделать шаг за черту лагеря и не пресек безобразие. Жанна, сбиваясь, стала рассказывать про следы. Генри большую часть объяснил сам, потому что глаза у Жанны так и бегали, словно она напропалую врала. Потом Генри же попросил несколько человек для проверки. Лука, конечно же, мгновенно согласился. Каждый из присутствующих понимал, Лука согласился бы на любую чушь, только бы найти Гавриша. Команда вышла из лагеря уже через несколько минут. Жанна, Генри, Хват, Вадим и Дамба с аптечкой. Жанна хотела попросить Луку отправить с ними Ахлейна, но не смогла, а тот почему-то не догадался напроситься сам. Ушли так. Стоило чуть отойти от лагеря, как вперед по привычке вылез Вадим, но куда идти он не знал, поэтому группа сразу застопорилась. Жанна просто ничего не видела из-за его спины, которая маячила прямо перед носом. «Мы с Жанной пойдем первыми», — сказал Генри. «А вы все за нами на расстоянии 10 метров. И не торопите». Вадим почти возразил, но осекся. Он во многом был похож на Луку. Ему требовалось быть во главе и постоянно действовать. Плестись за кем-то в хвосте для него было смерти подобно. И все же Вадим молча отошел с дороги и дернул головой. «Идите!» И даже не спросил, почему именно они. Лука дал четкий приказ слушаться Генри, и все его исполняли. Генри подождал Жанну, и они пошли вперед. Когда остальные отстали, Генри спросил: «Знаешь, куда идти?» Жанна кивнула. Она боялась, что следы растают, и тогда она выставит себя полной дурой. Но что еще хуже, тогда Гавриша негде искать. Но этого не случилось. Нити продолжали тянуться вверх. Она уверенно пошла вперед, стараясь не думать, как это выглядит со стороны. «Ты хоть головой верти по сторонам», — тихо подсказал Генри. «Типа ищешь». Жанна послушно завертела. Если она сама не готова принять происходящее, что уж говорить об остальных, которые ничего не видят и не чувствуют, и которые далеко не так благосклонны к ее особе, как Генри. Гавриш шел медленно, шаги у него были небольшими и глубокими. Шел напрямик, протискивался там, где неподалеку имелся нормальный проход. Лез через неудобные кусты и камни, хотя их без труда можно было обойти на метр левее или правее, словно слепой или обдолбанный. Вначале Жанна шла строго по следу, но вскоре поняла, что это вовсе не обязательно, и стала идти удобной тропой. Через 2 часа они вышли за периметр, который проверяли дронадами. Шаги продолжались. Джунгли стали еще гуще. Вокруг сгустился полумрак, духота, бесконечные мхи и лианы. Подняться и идти выше по стволам джунгабасов было бы куда проще. Но была еще одна особенность всего этого странного происшествия. Гавриш шел по земле, но удобные стволы не ступил ни разу. Даже в глубокий овраг спускался и лез потом по камням вверх, хотя рядом рос прекрасный ствол-мостик. Еще километр. Вдруг под джунглем прокатилась воздушная волна. Курсанты быстро присели и опустили головы. Воздух словно толкнул их в спины и покатился дальше. Над головой прогрохотал гром. Все, конечно, замерли. Сидели и прислушивались, но больше ничего не произошло. Вадим связался с Лукой, о чем-то тихо переговорил. Потом скомандовал: «Идем дальше». «А что это было?» — спросила Жанна. Она и без всяких дополнительных происшествий сильно нервничала. «Не знаю. Похоже на взрывную волну, но какая-то она слишком длительная. В лагере ее тоже почувствовали». «Но это не взрыв. Значит, что-то другое?» — спросил Генри. «Скорее всего. Но нам некогда сидеть и думать. Давайте, выходим». Жанна послушалась. Они с Генри снова пошли первыми. Несколько минут двигались скованно, но после решили, а какая разница? Что бы это ни было, заранее никак не подстрахуешься. Нет смысла отвлекаться. Еще через 30 минут они забрели в настоящие заросли из облепленных мхом лиан. Приходилось раздвигать их руками, как плотные занавески. Генри, в очередной раз прорывая вязкий, словно клейкий занавес из мха, дернул так сильно, что сверху на них упала целая груда зелени, которая оторвалась от чего-то и, как огромное одеяло, спланировал им на головы. Поднялась пыль. Жанна от неожиданности тут же глотнула ее вместе с воздухом и закашлялась. Глаза заслезились, пришлось их закрыть. Где-то вдали захохотал Вадим. «Действительно, со стороны помереть со смеху можно». Остальные члены команды остановились и стали ждать, пока пыль рассеется. Жанна, наконец, протерла глаза. Генри виновато пожал плечами. «Извини». «Ничего. Давай я первый». Глаза у Генри были красные и жутко слезились. «Не нужно. Я первая пойду», — сказала Жанна. Она переступила через груду мха и наклонилась, чтобы пролезть вперед. Сделала шаг, другой, и закричала. Сзади уже слышался топот, когда Жанна опомнилась, схватилась руками за ближайшую лиану, молясь, чтобы с ней не произошло того же самого, что с кучей мха. «Стойте! Не ходите сюда!» — успела крикнуть. Шаги остановились, но рядом чертыхнулся Генри, который уже тоже висел на лиане. К счастью. Но доли секунды, когда он стоял на краю обрыва и хватался руками за воздух, а потом стал падать, заставила Жанну почти посидеть. Внизу были ямы, широкие глубокие ходы. Земля изрыта и изгрызена, как головка сыра, в которой от сыра остались только тончайшие стенки. Если в такую свалишься, покатишься, как с горки, и неизвестно, куда прикатишься. Из-за этих плотных занавесок из лиан не было видно обрыва и свободной от растительности разрытой земли. Это пятно пустоты было огромным, наверное, метров 500 в диаметре. «Хм», — сказал Генри, нащупывая ногой край склона. Вниз тут же посыпался мелкий сор, который он сбил ногой. Камешки стучали и подпрыгивали. Комья земли шуршали, пока не скрылись в темноте ближайшие огромные норы. «Держись!» «Я в порядке, ты держись!» «Я нормально!» Жанна и правда успела схватиться за лиану раньше, чем свалилась, так что стояла ногами на земле. «Что там у вас?» — крикнул Вадим. «Стойте подальше!» — крикнул в ответ Генри. «Тут обрыв. Мы держимся, но не знаем допустимый вес. Земля на вид мягкая, вдруг обвалится. Внизу огромные норы». «Черт! Хорошо! Аккуратней там!» «Сами бы, конечно, не догадались», — пробурчал Генри и подмигнул Жанне. «Ну, что скажешь?» Жанна прищурилась и внимательно посмотрела вниз. «Земля черная, жирная. На вид почти съедобная. Норы прорыты глубоко и под углом, так что теряются в темноте. Но ничего и никого в проходах не видно. Нет даже остатков растительности, ни стволов джунгабасов, ни их корней». «Никого нет», — сказала Жанна. «Как думаешь, где деревья? Может, кто-то сожрал?» Жанна невольно сглотнула. «Представила? Травоядная, которая может сожрать джунгабас и вырыть нору такого диаметра». «Да ну тебя!» — Генри рассмеялся. «Ладно, просто у тебя такое лицо было. Я о другом. Следы. Следы гавриша есть?» «Ах, вот он о чем!» Жанна, признаться, даже про следы забыла, когда скользила подошвами на краю обрыва и думала, что все, конец. «Нужно поближе посмотреть». Она покрепче обхватила лиану и перенесла вес обратно на ноги. А потом пару раз подпрыгнула на месте. Земля вроде держала, но Жанна все же подстраховалась, обмоталась парой лиан и только тогда легла на живот, чтобы лучше видеть. Генри рядом сделал то же самое. Они висели на краю, как две любопытные говорящие головы, и разглядывали норы-дыры. «Запах какой-то непонятный», — поморщилась Жанна. «Вроде нет ничего», — пару раз втянув воздух, ответил Генри. «Ладно, нет и нет». Жанна стала осматривать землю внизу, метр за метром. Гавриш шел чуть левее, значит, если он сорвался вниз, то левее. Но следов не было ни на обрыве, «Не под ним. Может, он не смог оставить следов? Если, к примеру, шел ногами, то и следы были от ног. от ступней. А если упал, черт, только бы не упал, то уже ноги не переставлял. Эх, заглянуть бы глубже, но это не так просто. Хм, интересно, вот сможет ли она увидеть этот голубой дымок через дронаду? Попробовать, что ли? Но тут Жанне показалось, что в глубине одной из нор сверкнула голубая искорка. «Генри, подвинься!» Он тут же подчинился. Жанна переползла к нему ближе и высунула голову еще дальше за край. «Еще немного, и точно свалится!» «Фу, точно воняет!» — сказала Жанна, думая о другом. «Если Гавриш там, то что с ним стало?» Он же мог разбиться, его могло завалить землей, да мало ли что. Генри молча лежал рядом и почти не шевелился. Где-то позади недовольно топтался на месте Вадим. Ему до чертиков хотелось подойти и поучаствовать, но он понимал, что этого делать не стоит. А вот сердито пыхтеть и вздыхать, напоминая о своем существовании, ему никто не мешал. Жанна на секунду закрыла глаза, а когда открыла, то увидела конец нити, которая трепетала на сквозняке и пыталась подняться из дыры. «Он там! Гавриш где-то там!» «Он упал вниз!» — сказала Жанна и резко вскочила на ноги. Прокричала Вадиму. «Гавриш внизу! Видите его?» «Нет, он упал в нору, под землю!» «Откуда ты знаешь?» — крикнул в ответ тот. Жанна хотела что-то сказать, но ее ноги вдруг подкосились. Левая рука на долю секунды онемела и упала, будто чужая. Повисла плетью. Потом перестала слышать правое ухо. Что-то не так. Жанна принялась быстро избавляться от лиан. Генри смотрел на нее, приподняв брови. «Отходи от обрыва! Быстро!» сказала Жанна и не смогла закрыть рот. Челюсть будто заела. Генри, увидев это, нахмурился и уже со всей возможной скоростью распутывался рядом. Жанна и Генри успели сделать прочь от обрыва несколько шагов, а потом медленно осели на землю, свалились двумя бескостными кучами. Она еще видела, как подбегают остальные, как рядом падает на колени Дамба. Чувствовала, как их укладывают ровно на спину и поворачивают голову, чтобы в случае чего не захлебнулись рвотой. Как Дамба меряет пульс и оттягивает веки, чтобы проверить зрачки. А потом стало очень тихо. Как-то резко все изменилось, словно кадр в кино дернулся и снова застыл, и одновременно испортился. Все стало блеклое, серое, зыбкое. Джунгли странно шевелились, будто ожили. И от растений шел легкий прозрачный свет. Земля, наоборот, покрылась черной матовой коркой, но выглядела она совсем не страшной, даже наоборот, очень нормальной, как основа черно-белой картинки. И вот на этой картинке стали проскальзывать искры цвета. Жанна осторожно села, ни Вадима, ни остальных, даже голосов нет, звуков вообще никаких не слышно. Она стала осторожно оглядываться, пытаясь понять, где она находится, что произошло. И вдруг увидела себя, себя! На земле лежала другая Жанна, бледная, почти белая и совершенно неподвижная, тени вокруг запавших глаз, и нос заострился. Она, кажется, даже не дышала. А Жанна сидела у нее на груди, и она не была собой. Жанна подпрыгнула и увидела светло-рыжие лапы. И уши странно зашевелились, и позади, словно длинный язык яркого пламени, мелькнул пушистый хвост. «Она лисица! Значит, что-то неладно!» Жанна напрягла мозги, пытаясь вспомнить, что произошло. Что-то было. Они шли, да. Они искали. Кого? Кто они? Мозги скрипели, лапы в нетерпении переминались на месте. Вокруг был незнакомый, но очень интересный лес. Наверное, Жанне хотелось побегать, познакомиться с окружающим миром, изучить его хорошенько, но что-то не позволяло. Потом рядом проявились очертания другого человеческого тела. Оно лежало по соседству. Жанна не сразу узнала Генри. Правда, в отличие от нее, Генри не имел зверя. Он был просто телом, лежал и не двигался. А потом второй, Генри, чуть более яркий, сел и осоловело стал вертеть головой по сторонам. «Генри!» — позвала Жанна. Но он не услышал. Он не видел ее и не слышал, и не чувствовал, когда Жанна трогала его лапой или щекотала хвостом. Он просто сидел с приоткрытым ртом и, не мигая, пялился перед собой. Глаза у него были серые и пустые. Жанне Лисе удалось соскочить с места. Тело еле дрогнуло, но лапы уже стояли на черной земле, очень-очень мягкой и приятной. Она забыла про Генри. Хотелось бежать, бежать изо всех сил. Там, за деревьями, наверняка здорово. Всякие ямы, лианы, тонкие ветви, нависающие над тайными лазами и прочие развлечения. И, возможно, там есть другие существа. Потом ее вдруг окатило холодом. Тело сжалось, задрожало. Все вокруг словно подернулось рябью. И Жанна открыла глаза. Над ней сидела дамба, за которой виднелись лица Хвата и Вадима. «Еще воды!» — крикнул Вадим. «Она реагирует на холод! Дамба, давай, давай, думай!» «Я не знаю», — сказала. «Это словно сон, не похоже на отравление». «Да они же в отключке! Смотри, снова отрубается! Может, нанокрест? Но он всего один! Кому предлагаешь отдать?» «Бедняжки!» — слабо подумала Жанна. «Кажется, они собираются выбрать, кого спасать, меня или Генри. Хм, непростой вопрос, но я за Генри». «Никому!» — буркнул Вадим и выругался. Добавил со злой уверенностью. «Так вытащим!» Жанна еще слышала истошный крик. «Не дай ей вырубиться!» Но вокруг лес уже моргнул и снова превратился в полупрозрачную сказку. Клац! И звуки пропали. Генри сидел на месте. Жанна немного посмотрела на него и отпрыгнула в сторону. Пусть отдыхает, он гулять точно не собирается. А вот Жанне Лисе очень охота пробежаться. Тут вокруг кто-то летает. Они смеются, они забавные. Почти как сама Жанна, только без тела. Поймать бы, помять в лапах. Кажется, они будут не против. Да, но вначале она побежит туда, за холм, где виднеется чей-то чешуйчатый хвост, а после в темный овраг. Оттуда загадочно сверкают изумрудные глаза. Или... Бом! Звук был таким резким и неожиданным, что Жанна подпрыгнула на месте. Бом-бом-бом! Жанна Лиса зашевелила носом и зафыркала. Звук подзывал, подманивал, как что-то вкусное и душистое. Но она хотела погулять. Бом-бом! Барабаны били. А потом к этому звуку добавился гул, от которого кружилась и побаливала голова. «Я просто хочу погулять! Я бы вернулась!» Хотела крикнуть Жанна, но лисья глотка для человеческой речи не предназначена. Пришлось пятиться обратно и укладываться клубком себе на грудь. Ух, как она злилась! Хвостом мела, зубами щелкала. А потом лисий пастух засмеялся. Сквозь расстояние засмеялся и прошептал что-то ласковое. Жанна слушала, прищурившись, и вдруг поняла, что больше не сердится. «Совсем!» «Порядок!» «Она очнулась!» Снова прежняя картина. Вытянутое, как у лошади, лицо Вадима, дамба с ужасом в глазах, ее губы дрожат, белый, как мел, Хват. «Ну, у вас и физиономии!» — сказала Жанна. Вадим отскочил, дамба отпрянула, Ахват наклонился, упрямо сжимая челюсти, и стал трясти Жанну со всей силы. «Что ты делаешь?» Дамба стукнула Хвата по плечу. «Ее нельзя дергать!» «Почему нельзя? Вот она, здоровая, видишь?» «Вижу, а минуту назад умирала. Мы не знаем от чего, поэтому лучше не трогай. Ты же не думаешь, что она притворялась?» Тот молча сопел. «Хват, отойди!» — приказал Вадим. «Я не умирала», — подумав, сказала Жанна. «Просто, ну просто отключилась ненадолго». «Ага, конечно. А он тогда что делает?» Голос дамбы задрожал. Она посмотрела левее. Жанна тут же повернула голову следом. Генри лежал на спине, и его лицо выглядело как-то неестественно, словно оплыло. Будто мышцы обмякли. Говорят, так бывает у трупов. «Он тоже не умирает?» — сквозь зубы спросил Вадим. Видеть Генри таким было неправильно. Жанна нахмурилась и попыталась понять, что с ним происходит. Тем временем включилась рация. «Как дела?» — спросил Лука. Вадим немного подумал и ответил. «Жанна очнулась. А Генри?» «Нет». Лука молчал, задумчиво сопя в микрофон. Потом сказал. «У нас этот сучок тоже отключился. Скотина. Специально меня бесит. Когда ты сказал, что они вырубились, он сел на землю, как какой-то вонючий йог, и глаза закатил, и давай мычать. Суслик говорит, он в трансе. Какой нахрен транс? Но если Жанна очнулась, может и Генри?» Командир не договорил. Жанна встала на колени и перелезла поближе к Генри. Стала его осматривать, пощупала кожу, пульс, проверила дыхание. «Будут новости, сразу сообщу». Вадим отключился. «Ну что?» Жанна прикасалась к лицу Генри и не понимала, что. «Но он живой!» «Вы надышались чего-то одного», — заговорила дамба. «Так что думай, как ты отрубилась, что чувствовала, как пришла в себя. Если ты смогла, то и он, скорее всего, сможет». «Они чего-то надышались, точно. Тот странный запах из подземных нор, значит, ей не показалось». «Генри очнется», — сказала Жанна с непонятной самой себе уверенностью. «Он живой». «Хорошо, будем ждать. Все равно больше делать нечего. Остальные идут». Вадим посмотрел на Генри и покачал головой. «Ненавижу эту планету. А по мне так хорошая тренировка». Огрызнулся Хват. Он метался неподалеку, разминая руки и ноги, и весь его вид говорил, что стоять на месте и терпеливо ждать его нипочем не заставишь. «Вот и тренируйся! Дуй давай, навстречу нашим!» Хват, сердито сопя, отправился выполнять приказ. Жанна сидела возле Генри, рядом опустилась дамба, а Вадим возвышался над ними столбом. «Не знаю таких веществ, кроме наркоза. Барбитураты, они вводятся внутривенно. Эфир, он действует очень быстро, и если бы вы нахлебались чуть больше, уже не очнулись бы. По всем признакам не похоже. Нужна лаборатория, там вроде остались еще химикаты для анализа. Но что эта хрень вырубает и качественно? К бабке не ходи!» Сумбурно чистила дамба. «И еще неизвестно, какую побочку дает». Она искоса глянула на Жанну и замолчала. Вадим тоже не мог стоять на месте, ходил кругами, сторонясь того направления, где норы, и охранял. Девчонки ждали. Генри очнулся примерно через полчаса и еще столько же приходил в себя. Вначале он только и мог что моргать. Потом стал реагировать на голоса, следить глазами за движениями. И, наконец, внятно заговорил. «Не знаю, что это было. Я просто сидел и ждал. Фиг его знает чего». «Видел что-нибудь?» спросила Жанна с опаской, сама не зная, хочет ли услышать ответ. «Не-а», Генри пожал плечами. «Место какое-то. словно ничто и нигде. Но страшно не было. Его засыпали вопросами, как и Жанну, но оба ничего внятного объяснить не могли. А Жанна, честно говоря, и не хотела. И без того слишком много на нее навалилось. Зачем ей нужны дополнительные разборки насчет привидевшегося леса? Никто не сможет ей объяснить, что это такое. Ни Лука, ни Вадим, ни прочие курсанты. А у Ахлейна своих проблем выше головы. Хотя с вопросом, на кой он влез и вытащил ее обратно, она еще разберется. Оставалось только сидеть и ждать появления остальных. К норам, конечно же, без защиты лезть смысла нет. Можно расслабиться. Вадим вздохнул, признался, что умаялся, и, наконец, расслабился. Все целые и ладно. Вскоре появились курсанты. Они не то чтобы спешили, но шли в разнобой быстро и нервно переговаривались. Жанна встала. Лука, как только ее увидел, тут же принялся цепко осматривать, будто на ней могли остаться заметные следы от вырубившего ее неизвестного вещества. Из-за его пристального внимания Жанна не сразу увидела Ахлейна, а когда увидела, вдруг улыбнулась. Так легко на душе стало, светло, будто появился тот, с кем любое дело по плечу, кто за тебя все на свете отдаст. Вот как идет каждый шаг предупреждение, чтобы не смели становиться на пути. Он без промедления, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, подошел к Жанне и крепко-крепко ее обнял. Даже что-то хрустнуло в спине. Его сердце стучало, будто выпрыгивало прямо к ней. Жанна на секунду прикрыла от удовольствия глаза, а потом обняла его в ответ. Зажмурилась, прижимаясь лбом к его плечу. И было плевать, сколько вокруг народа, и что все смотрят, и на все остальное. Она ничего не видела и не слышала. Только этого своего пастуха, который бросился спасать лису, хотя той толком ничего и не грозило. «Хотела от меня сбежать?» — тихо спросил Ахлейн, загораживая ее от всего мира. «Просто побегать». «Хочется меня помучить?» «Очень». От улыбки в его голосе стало так тепло. «Эй, голубки! А ну, разойдитесь! Нашли время!» Лука чуть не вскипел. Он стоял рядом и, судя по всему, был готов немедленно растащить их по сторонам. «Совсем офигели! У нас Гавриш пропал, а они...» «Оставь!» — внезапно сказала Нерая. «Оставь их в покое!» Командир не нашел слов и сплюнул от злости в бок. Потом обратился к остальным. «Если Гавриш в этих норах, нужно его достать. Нужна защита, какие-нибудь противогазы. Каркас склепаем из наноконструктора. Химики сделают из оставшихся реагентов фильтры. Давайте, подсчитайте сразу, на сколько человек хватит». «Как мы сделаем фильтры, если не знаем, от чего делать?» — спросил кто-то. Лука отмахнулся. «Делайте, как хотите, как на земле бы делали, если нужно идти в место с отравленным воздухом. Я первым пойду и опробую. Вытащите, если что». «Но химикаты, тратить последние?» «А на кой черт они еще нужны, эти химикаты?» — рявкнул Лука. «Да, но мы не знаем, там ли Гавриш. Тратить последние химикаты впустую глупо». Ахлейн отпустил Жанну, мягко отступил. Она позволила. «Он там», — невозмутимо заявил Ахлейн. «Да откуда ты знаешь?» Жанна огляделась. Хмурые недовольные лица. Курсанты, как и любые другие люди с мозгами, не любили загадок. Но отгадок не знала даже Жанна. «Собираем группу», — процедил Лука. «Отправляем ее. Я все объясню. Позже». Курсанты смирились, разошлись. Гавриша действительно нужно найти и вытащить как можно скорее. Неизвестно, что там в норах под землей. Может, вещество, отправившее Жанну с Генри в беспамятство, по сравнению с этим, мелкая мелочь? Может, там другая опасность? Вскоре выяснилось, что противогазов хватит на 5 человек с расчетом на 3 часа действия. Стали решать, кто пойдет. Спорили и кричали так, что кое-кто охрип, а кто-то в ярости ушел в джунгли пинать грибы и рвать лианы. В конце концов Лука сказал: «Хватит, идут трое. Он сам, Вадим и Жанна. 2 противогаза остаются на всякий случай наверху». Тут впервые с начала полета Луке открыто возразили, что план не фонтан. Сразу несколько человек наперебой сообщили, что Луке идти нельзя. «Вадим пусть идет, он сильный, сможет вынести человека, и он из первой команды, командир Гавриша. Жанна, она ищет дорогу. А Лука там зачем? А если он там пропадет, что им делать? Командир не должен бросать остальных, Гавриша найдут и без него». Чтобы прекратить спор, Лука был вынужден согласиться. Подчеркнул, что меняет свое решение только потому, что сейчас исключительный случай, и чтобы не привыкали, а то возьмут моду спорить каждый раз, а ему это нафиг не нужно. Но сказал он это довольно весело. Лука заметно приободрился, Жанна это видела, и надеялась только, что не ошиблась в своих поисках, и что Гавриш жив. Короче, встал вопрос, кто третий. «Я бы пошел, если никто не против», — сквозь громкие голоса тихо сказал Ахлейн. «А ты там зачем?» — конечно же, сразу спросил кто-то. А Лука вдруг посмотрел на Жанну и сказал: «Ты решай, кто пойдет третьим». Было очень неожиданно и, чего скрывать, приятно. Только Жанна не знала, что ответить. Ее взгляд метался вокруг, как бешеный заяц. Она, конечно, хотела бы взять с собой Ахлейна. Когда он рядом, как-то спокойней. Но идти в норы — риск. Зачем ему рисковать лишний раз? Он важнее для группы. Он уже спас однажды курсантов, и, кто знает, возможно, спасет еще раз, если будет с ними, а не с ней. «Хотелось бы, чтобы ты решала быстрей», — сказал Лука. «Время идет». Жанна, наконец, остановилась на Ахлейне. Взглянула на него, правда, собиралась вначале спросить, а он согласен? Но ему уже протянули третью маску. Вадим отпустил недовольный комментарий, который никто не расслышал, и группа поиска была готова. Курсанты принялись за дело. Как можно ближе подобрались к нужному тоннелю. Всех троих обмотали веревками и спустили с обрыва. Они друг за другом съехали вниз по склону, как по горке. Первым вступил в проход Вадим. Он встал на ноги, потопал, попрыгал, попытался дотянуться до потолка, постучал по стенам. «Все в норме, стены крепкие». Голос сквозь маску звучал глухо и незнакомо. Жанна даже головой потрясла, чтобы прийти в себя. Страшно было, и, главное, страх какой-то совершенно иррациональный. Пока наоборот, все идет хорошо. Все хорошо. Вторым спустился Ахлейн, осмотрелся, резко поворачивая голову, словно фотографировал местность. Потом повернулся и встретил Жанну. Вадим покосился на то, как Ахлейн подает ей руку, будто приглашает не под землю лезть, а на красную дорожку. Покосился, покачал головой и посветил фонарем в глубину. Все трое отвязали веревки, переглянулись. Все, теперь они сами по себе. «Куда дальше?» — спросил Вадим. «Иди понемногу вперед», — ответила Жанна. «Если что, я скажу». Вадим, не спеша переставляя ноги и каждый шаг пробуя почву на прочность, пошел вперед. Жанна за ним, освещая своим фонариком те места, куда не доставали фонари остальных. Эту нору что-то вырыло. Стены были слишком ровными для потоков воды или обвала. Это мог быть огромный бур, которым прокладывают подземные тоннели на земле. Но вряд ли. «Тут все сожрано», — сказал Ахлейн. «А?» Вадим остановился и обернулся. «Сожрано все. выкопана и сожрана. Одна земля осталась, ни корней, ни насекомых. Стены держатся, потому что их утрамбовали и, возможно, чем-то закрепили. Ахлейн тронул стенку пальцем, поковырял ногтем. На земле есть насекомые, которые так делают. «Почему именно сожрано? Может...» Вадим нахмурился, напрягая мозги. «Но может, тут просто почва ядовитая, и ничего не растет?» «Не-а!» Ахлейн покачал головой. «Почва ни при чем!» «Да откуда тебе знать?» Вадим нахохлился. «Вечно ты все знаешь, а я думаю, просто выделываешься!» «Ладно, не будем спорить, может, ты и прав, может, просто почва ядовитая». Вадим заметно воодушевился. «Да, такое тоже бывает». Ахлейн важно кивнул. «Конечно, бывает, но если это сожрали...» «Если это сделал кто-то вроде личинок, о которых девчонки наши рассказывали, то они огромные, но вот как тоннели, так что аккуратно. Услышишь какой-нибудь звук — замри». «Давай тогда сразу послушаем». Вадим поднял палец и затих. Они послушно застыли. Жанна изо всех сил напрягала слух, будто от этого он мог стать лучше. «Ничего», — сказал Вадим через пару минут. «Дронады ведь тоже ничего не уловили, а у них настройки куда лучше человеческих». «Да, похоже, тут давно никого не было», — согласился Ахлейн. «Но все же хочется убраться отсюда как можно быстрее». Жанна промолчала, ей добавить было нечего. Когда у обрыва собрались все курсанты, конечно, первым делом в норы попытались отправить дронады. И Жанна пыталась, и гарпия с Оливией. Но тени прошли глубже 10 метров. Связь сразу стала сбоить, словно между дронадой и ее хозяйкой опустили заслонку. Рисковать потерей дронад никто не стал, да и смысла не было. Видимо, состав местной земли содержал некий элемент, мешающий установке полноценной связи. «Идем!» Вадим поводил плечами. Видимо, тоже нервничал. «Жутко тут, да?» «Есть такое!» Ахлейн сверкнул глазами и прошептал зловещим шепотом. «Все подземные твари жуткие!» «Особенно те, с которыми мы еще не встречались». «Кончай, давай свои басни насвистывать!» Вадим сделал еще несколько шагов и оказался на развилке. Влево шли 2 хода, вправо и вниз 1. «Куда?» Ахлейн словно задержал дыхание, ожидая от Жанны ответа. Он ловил каждое ее движение. От его пристального внимания стало не по себе. «Туда!» — Жанна показала на самый левый проход. Голубой дымок вился, его не сбили даже темнота и пустота нор. Потом попросила Ахлейна. «Ты можешь так на меня не смотреть?» Тот молча кивнул. Но отвернулся только спустя пару секунд, которые также завороженно пожирал ее взглядом. «Не могу представить, какого черта Гавриш сюда полез!» Покачал головой Вадим, идя вперед. Этот тоннель был уже предыдущего, и ему пришлось скрючиться и наклонить голову. Что тут можно делать? Похоже, ему и правда башку снесло. «Найдем? Спросим», — сказала Жанна. Чем глубже они забирались в норы, тем больше леденела от чего-то нехорошего кровь. Все эти подземелья, шахты, пещеры — не ее тема, однозначно. «А ты, клоун, чуешь что?» — нервно поинтересовался Вадим, в очередной раз передергивая плечами. «Хм, буду считать, ты обзываешься от страха», — задумчиво сказал Ахлейн. «Все как в хорроре, да?» «Я не боюсь!» Рыкнул Вадим и сам замер, когда его крик отразился громким эхом. Звук разносился по тоннелю, словно рассыпанный горох, и катился все дальше, пока не заглох где-то вдали. «Тише!» — спокойно сказал Ахлейн, когда эхо улеглось. Или хочешь узнать, что за хрень копала эти тоннели?» «Направо», — перебила Жанна. Ей уже надоели их пререкания. Хотелось побыстрее закончить дело и вернуться на поверхность. Джунгли, свежий воздух. Если честно, она и близко не представляла, как это ужасно находиться в подземном сыре, стенки которого неизвестно сколько продержатся. Если что, их не откопают, элементарно не успеют. Она как представила, что сейчас это все сложится, словно песочный замок, на который наступили, даже волосы на голове зашевелились. Потом к спине что-то прикоснулось. Вернее, кто-то. Ахлейн. Ведь больше позади никого не было. Жанна замерла, а он встал вплотную и продолжал водить пальцами вдоль позвоночника, будто гладил. «Не тормозите!» — прошипел Вадим. «Чего встали?» Идти дальше не хотелось. Так приятно было чувствовать тепло чужого прикосновения. Хотелось, чтобы оно длилось бесконечно. «Чистокровная лисица!» — прошептал Ахлейн, продолжая гладить. «Еще сомневаешься?» Жанна улыбнулась. «Глупости!» «Будешь приходить ко мне, чтобы погладил, а потом однажды останешься?» «Глупости!» «Да чего вы там застряли?» Вадим развернулся. «Жанна, ты заблудилась?» «Нет, нам туда!» Они повернули в очередной тоннель, еще меньше предыдущих. Что бы ни копало эти норы, оно было разных размеров. Вадим наклонился и посветил в дыру фонариком. «Точно туда?» — нехотя спросил он. Лезть в узкую нору ему явно было как серпом по некоторым местам. «Да, давай я первая!» Жанна наклонилась, подвинула Вадима, и вдруг свет его фонаря выхватил что-то необычное. «Человек!» Там вдали лежал человек. Тут уж Вадим оттолкнул Жанну в сторону и быстро полез на карачках вперед. Впрочем, он не забывал время от времени вертеть головой и проверять стены. «Гавриш!» — громко шептал Вадим. «Гавриш, сукин ты сын!» Жанна нырнула за ним. Ахлейн не отставал. Даже земляные стены тесного тоннеля, которые, казалось, вот-вот сомкнутся вокруг и не выпустят, уже не пугали. Они нашли его. Только вдруг поздно. Они выскочили в другой, большой тоннель, который шел наперерез узкому. Вадим сел рядом с нишей в земле, в которой скорчился Гавриш, и стал быстро его ощупывать. Тот лежал в позе креветки, подтянув колени к груди, прижав их руками и уткнувшись в них лицом. «Пульс есть, он дышит. Гавриш!» Вадим затряс своего друга, но напрасно. Откинул голову, та легко поддалась. Направил свет прямо в лицо. Фонарь высветил сомкнутые веки и полуоткрытые губы. Гавриш выглядел как спящий человек, спокойным и, главное, целым. «Гавриш!» Не унимался Вадим, невольно повышая голос. «Эй, очнись!» «Он же без маски!» — тихо подсказала Жанна. «Надышался!» Вадим резко поднял на нее глаза. «Странно, что он так далеко зашел, раз надышался. Вы с Генри вырубились почти сразу». «Что тут ответить?» — Жанна пожала плечами. «Давайте быстрее отсюда линять!» — подал голос Ахлейн. «На поверхности разберемся, что с ним». «А что?» — Вадим вскинулся. «Что такое?» «Ничего, но как-то неуютно». Ахлейн завороженно смотрел туда, куда уходил тоннель. Там вдали раздавался такой звук, будто откуда-то капала вода. Жанна, услышав капли, стала осматриваться, беспорядочно светя вокруг фонариком. Ахлейн положил руку на ее фонарь и мягко остановил. «Смотри!» — посветил своим. Круг света остановился на том, что Ахлейн хотел показать. Там, метрах в 10 в стене тоннеля, была дыра, прямоугольник». Вадим покосился на них и принялся выковыривать гавриша из выемки. Одновременно спросил: «Что там?» «Проход, и он явно не выкопан. Он вырезан». «Почему?» «Форма прямоугольная», — нехотя пояснила Жанна. Она не могла оторвать от прохода глаз. «Природа тоже умеет оставлять фигуры с острыми углами». Вадим перевернул гавриша на бок. Потом посадил, прислонил к стене, чтобы удобнее было поднимать. «И что дальше?» «Валить нужно», — повторил Ахлейн. Его голос звучал сипло. Вадим, судя по всему, был с этим советом целиком и полностью согласен. «Ок, вы готовы? Я тащу гавриша, вы впереди дорогу показываете». «Минуту. Это ведь...» «Это сделал кто-то разумный». Словно не слыша Вадима, Ахлейн завороженно водил по проему лучом, а потом взял и пошел туда. «Эй, ты что делаешь? Мне вас что, всех тащить?» «Мы только посмотрим быстренько, что это такое, издалека. Ты ведь слышал, кто-то разумный, а тут кроме нас людей нет». Жанна пошла следом за Ахлейном. Они тихо подошли и встали напротив дыры, переглянулись и одновременно направили в проем свет. Лучи выхватили части огромной пещеры, стены и потолок, которые терялись в темноте, и она до половины была завалена кусками чего-то удивительно похожего на огромную битую скорлупу, белая с розоватым оттенком, местами перламутровая. «Ну, хоть ничего не пищит и не шевелится». Жанна рассматривала скорлупу, пытаясь понять, что это такое. «Кладбище», — тихо подсказал Ахлейн. «Это кладбище». «Это не похоже на кости», — возразила Жанна. «Потому что это панцири». Судя по размеру кусков панцири, животные были ого-го какой величины. «Это они вырыли эти норы?» «Похоже на то. И давно они тут лежат?» «Вони гниющих тел нет. Совсем. Может, это из-за них? Ну, мы отравились». «Эй, вы! Безумная парочка! А ну, на выход!» — приказал Вадим. «У нас нет цели исследовать эти катакомбы, а то сейчас залезете еще, потом и вас вытаскивай. Вперед!» В отсутствие Луки Вадим был для Жанны командиром, поэтому она, напоследок мазнув взглядом по панцирям, которые на миг словно окрасились кровавыми каплями, сразу подчинилась. Ахлейн пошел последним. Вернулись тем же путем. Вадим тащил гавриша, отказываясь от помощи. Тот по-прежнему находился без сознания. Иногда они останавливались передохнуть, и Ахлейн поворачивался к уходящим в глубину тоннелям, стоял неподвижно и к чему-то прислушивался. Он не торопил и не говорил ничего жуткого, но вел себя так напряженно, что Жанна и Вадим изо всех сил спешили выбраться на белый свет, на всякий случай. И вот он, выход. Курсанты ждали над обрывом. К краю подходить не рискнули, поэтому висели на лианах. Издалека выглядело так, будто в ряд болтается с десяток обезьян в форме курсантов. Как они не устроили обвал, уму непостижимо. Но видеть их было приятно. Стоило Жанне заметить свет и подняться к нему по склону, как раздались победные вопли. Головы пропали, сверху посыпались веревки. Жанна схватила ближайшую и только тогда выдохнула. Кажется, все в порядке. Курсанты бойко выволокли всех наверх и притащили в лагерь. Гавриша уложили в тень, вокруг тут же собралась толпа. Проверили пульс и дыхание. Все в порядке. Решили, что нужно ждать, как в случае с Генри. Только тогда все расслабились. «Ума не приложу, как вы его нашли?» Медленно проговорил Лука, поочередно награждая хмурыми и задумчивыми взглядами Ахлейны и Жанну. Теперь, когда все уже закончилось и закончилось хорошо, Этим самым вопросом задались и остальные. Видимо, пока они отсутствовали, Лука рассказал про интуицию, которая вдруг проснулась у Жанны. И этот рассказ мало кого убедил. Похоже. «Слышь, люди, как же там жутко внизу!» – заговорил Вадим. И принялся рассказывать про тоннели и кладбище. Курсанты ненадолго отвлеклись. Каждого интересовало, нет ли там под землей чудовищ. Неужели они никого не встретили? Ну, хоть какого-нибудь зубастого задохлика? Вначале все было тихо, мирно и радостно. А потом случилось то, что должно было случиться. Весь лагерь принялся коситься на Жанну, сторониться ее. Вначале еле заметно, после уже в открытую. Даже Генри временами окидывал таким взглядом, будто ожидал увидеть на ее месте то ли монстра, то ли святую. Гавриш очнулся, когда темнело. Он был не в себе. Стал что-то мычать, дергаться, вертеться, порывался вставать и куда-то ползти. Врачи накачали его релаксантами и снотворным. Надеялись до утра проспиться, и тогда, может, отойдет. Потом, как обычно, поужинали. Планов, куда двигать дальше, не строили. Лука объявил привал, пока с Гавришем не разберутся. Все вроде как обычно. Половина курсантов понемногу укладывалась, половина сидела у костра, занимаясь своими делами. Дежурные бродили, выискивая самые удобные места, чтобы глаз с остальных не спускать. После того, как упустили Гавриша, дежурных драли и в хвост, и в гриву. Приходилось быть начеку. В остальном все как всегда. Только одно «но». Все косились на Жанну. Ахлейн все это время сидел один. Его непризнанная команда, как обычно, держалась в стороне от прочих команд. Но сегодня он даже не пытался затесаться в их число. А Жанна, которая укладывалась спать рядом со своей командой, чувствовала себя словно на пороховой бочке. Когда она случайно неловко повернулась и прикоснулась рукой к хвату, тот неестественно замер. Всего на секунду, но даже такая короткая заминка бросалась в глаза, будто ее прикосновение смертельно. И они все перестали разговаривать. Друг с другом перебрасывались какими-то малозначащими фразами. Ей же не сказали ни слова. Видимо, от усталости Жанну пробило на слезы. Тогда она рывком дернула из общих вещей свой спальный мешок и в обнимку с ним ушла за костер к Ахлейну. Спряталась ему за спину, села так, чтобы никого не видеть. К счастью, он устроился у самой границы лагеря, возле стены джунглей. Там Жанна и села. Тут под его молчаливой защитой было куда спокойней. Наверное, подсознательно Жанна знала, что так будет, и боялась этого. Остаться в толпе в одиночестве – удел сумасшедшего. Да, она нашла Гавриша, можно даже сказать, спасла, но это не имело значения. Она – странная аномалия. Непонятный артефакт, который может обернуться против своих, так думали курсанты. И как их винить? Что бы сама Жанна думала, если бы столкнулась, хотя чего далеко ходить? Что она сама думала об Ахлейне со всеми его заскоками? Конечно, она не думала. А, да он наверняка потомок шамана, тогда все нормально, шаманы же умеют разговаривать со зверюшками. Так она подумала. О нет, совсем наоборот. А теперь сама оказалась в похожем положении. Только Ахлейн умел это как-то игнорировать и даже вывернуть в свою пользу. А Жанна не умела. Ахлейн не пытался ее утешать или веселить. Просто сидел между Жанной и огнем, изображая буфер. Это было лучшее, что он мог сделать. И все же она словно вживую слышала его голос. «Не пытайся стать своей среди тех, кто не твой. И не грусти, ты не одна. Я ведь рядом?» Да, он был рядом, и Жанна ценила этот поступок больше, чем множество самых изысканных комплиментов или щедрых даров. Она не одна. Когда Жанна, утомленная всеми этими непрошенными переживаниями, залезла в свой спальный мешок и закрыла глаза, Ахлейн все еще сидел, черный неподвижный силуэт на фоне затухающего огня, охраняя ее хрупкий сон.